тема, которая мне поручена была, не такая простая для меня. Называется она «Последовательность событий последнего времени». Ну, сложность в чем? В том, что разное есть мнение у толкователей, и однозначно сказать некоторые моменты сложно. И я не имею столько способностей и познания, чтобы глубоко провести эту тему. И время, я думаю, у нас не позволяет столько. Но коротко хотел все-таки обозначить последовательность этих событий. Знаете, утешает или радует одно, что Бог не будет действовать по моему конспекту в этих событиях. Я думаю, он с этим считаться не будет. Как я понимаю или как я буду излагать, у него есть свой план. Некоторые с места я, может быть, буду просить братьев прочитать, чтобы оно как-то вместе нам. Вот когда Христос был на земле, иудеи не узнали в Иисусе помазанника Божия, как первосвященника, как пророка, как царя. Но сам Иисус относился к их слепоте с большим, даже можно сказать, с бесконечным терпением, пока его царственное величие сделалось явным в славном его воскресении. Больше извинения неверию не было. Мы читаем Деяния апостолов в 17 главе, Бог говорит, как бы удостоверяя всех людей, говорит, что я воскресил Иисуса Христа из мертвых, написано, подав удостоверение всем. Значит, воскресение Христа – это удостоверение для всех людей. Больше извинения неверию людей или их слепоте не было. Вознесшийся Иисус восседает на божественном троне сегодня как царь, как глава церкви, которому дана всякая власть на небе и на земле. Так мы читаем в Слове Божьем. Это его положение сегодня. Конечная цель служения Христа, закончившегося на земле воскресением и вознесением его, является его пришествие во славе. Вот когда ученики провожали Христа, когда он во славе возносился, ангелы явились, я думаю, мы помним, да? И что сказали вот этим мужам? Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся, придет как? Таким же образом. Вознесся во славе, написано, и придет во славе. Развитие дела Христа, он-то вознесся, а дело-то его продолжается, да? В наше время вот развитие дела Христа происходит как бы в двух направлениях. Происходит оно через церковь, которая создалась. Он создал церковь, о которой сказаны, врата ада не одолеют ее. В двух как бы направлениях. Первое – это проповедь. Об этом мы читаем Матфея 24 глава, я прочитаю 14 стих. «И проповедано будет сие Евангелие, Царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец». Вот первое направление развития дела Христа через церковь на земле – это проповедь Евангелия во все народы, во все места. Второе – это приготовление церкви к пришествию Господа. Значит, весть благая распространяется и достигает многих. Второе – церковь сама готовится к пришествию. Это тоже очень важный момент. Некоторые места, можно это по-другому обозначить, или подготовка невесты к браку, потому что церковь, как невеста, имеет такой образ в Священном Писании. Я думаю, наверное, тоже надо уделить время, хотя бы некоторые места зачитать. Братья, я попрошу, если можно, Библии есть, откройте, чтобы нам немножко быстрее. 1 Коринфянам 1:8, брат Дидрих, Филиппийцам 1:6-10, брат Виктор. Прочитай, пожалуйста. И 1 Фессалоникийцам 3:13 я, наверное, прочитаю, а потом братьев послушаем. 1 Фессалоникийцам 3:13. «Чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Значит, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим, в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. То есть Бог готовит свою церковь, да, Он ее утверждает и готовит. Пожалуйста, можно следующие места послушать. 1 Коринфянам 1:8. «Который утвердит вас до конца, чтобы вам быть непорочными в день Господа нашего Иисуса Христа». Следующее место. Филиппийцам 1, 6 и 10, да? «Будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». И 10, «чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». И о невесте я одно место прочитаю, 2 Коринфянам 11, 2. «Ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою». Мы говорили о подготовке, да? Приготовление церкви к пришествию или подготовка невесты к браку. Значит, задача учеников Иисуса, ну или задача детей Божьих, это служить Богу живому и истинному, об этом мы тоже читаем. Это первое. И второе – ожидать с небес Сына Его, Иисуса Христа, избавляющего нас от грядущего гнева. Вот эти две задачи детей Божьих на земле – служить Богу живому и истинному, в этом цель, в этом смысл нашей жизни, как детей Божьих. И второе – ожидать с небес Сына Его. Вот как в Ветхом Завете народ во время приношения всесожжения молился в притворе храма, и ждал священника в это время, пока священник придет. А народ, ну как бы совершал молитву. Так и со времени входа Христа в небесное святилище, Христос вошел в небо, да, или в небесное святилище, церковь, молясь, ждет, когда Он явится, как первосвященник, за ожидающими Его. Евреям 9 глава, 28 стих сказано. Вот каким образом это будет? Давайте мы об этом прочитаем. 1 Фессалоникийцам я открою, и у кого Библии можно открыть, глава 4, с 14 по 17 стих. Каким образом это будет? То есть, первое событие – это восхищение Церкви, которой мы готовимся и которого мы ожидаем. Восхищение Церкви. Значит, 4.14, 1 Фессалоникийцам и ниже. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с Ним восхищены будем на облаках, в сретении Господа, на воздухе, и так всегда с Господом будем». Вот здесь как бы повествуется, каким образом это произойдет. То есть последовательность есть определенная. Сначала мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся живых, вместе с Ним соединимся. Это произойдет при гласе Архангела, при трубе Божией, которая прозвучит. «Сойдет с неба, Сам Господь», написано, и эта встреча будет на облаках, написано, в воздухе. И так всегда с Господом будем. Вообще, эта глава, 4 глава, я слышал такое мнение недавно, она написана для тех, кто действительно его ждали, ждали серьезно очень, которых беспокоили те вопросы. То есть люди, почему апостол Павел как бы это излагает, этот порядок, люди забеспокоились, что некоторые из детей Божьих начали умирать после того, как Христос вознесся, а Христос еще не приходит. То есть у них было серьезное ожидание, что Христос должен скоро прийти, уже вот-вот. Но начали умирать, и у них беспокойство возникало. И вот некоторые даже не работали. Вот если здесь просматривать 4 главу, то здесь как бы такое вещание, чтобы, ну, поощрение, чтобы могли люди работать, вот 11 стих, например, «и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело, работать своими собственными руками, как мы заповедали вам». То есть думали, что пришествие настолько уже близко, что вот восхищение будет, и зачем работать, зачем вообще все это нужно. Вот такое настроение было у людей. То есть вот-вот должен Господь прийти. И, ну, как бы апостол Павел поясняет это, что нужно и работать, все это нужно делать, чтобы иметь обеспечение для семей, чтобы даже помочь нуждающимся. И то, что люди умирают, это не должно смущать, потому что каждый воскреснет в своем порядке, в своей очереди. На что хотелось обратить внимание? Какое условие? Вот я прочитал. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес. Вот одно из условий, это не самое необходимое, я бы сказал, для того, чтобы нам быть готовыми к пришествию Господа или к восхищению Церкви, это вера. Если мы веруем, я на это хотел обратить внимание, что Иисус умер и воскрес. Если у нас нет этой веры, то оно нас не коснется. Есть в Откровении 20 главе такое место, наверное, тоже можно будет прочитать. Откровение 20 глава, блаженны, 6 стих. «Блажен и свят, имеющий участие в воскресении первом, над ним смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с ним 1000 лет». «Блажен, имеющий участие в воскресении первом». Ну, немножечко рассуждал о воскресении первом. Будет первое воскресение и второе воскресение. Первое воскресение, но здесь не имеется в виду количественная сторона, а имеется в виду качественная сторона. То есть первое воскресение, это не значит, что оно будет одно. Оно может быть не одно, а будет. Первый раз оно может быть, второй раз, третий раз. Но по качеству это первое воскресение. Не знаю, понятна мысль или нет. Но вот то место, которое я прочитал из 1 Фессалоникийцам, да, сначала мертвые воскреснут, а потом мы, оставшиеся в живых. Вот это относится к первому воскресению. Потом есть другие места, которые будут позже, тоже относятся к первому воскресению. Ну, например, в Откровении, вот с 4 стиха 20 главы. «И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, души обезглавленных за свидетельство Иисуса, за Слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, не приняли начертание на чело свое, на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом 1000 лет». Вот, скорее всего, что вот это воскресение, они ожили обезглавленные, это те, похоже, которые были во время Великой Скорби. Ну, мы позже будем говорить об этом вопросе. Но которые начертания не приняли, которые зверю не поклонились, которые исполнили Слово, которые свидетельствовали об Иисусе и за это положили жизнь свою, они воскреснут. Это тоже относится к первому воскресению, хотя по хронологии это позже. Здесь имеется в виду качественное воскресение. Первое воскресение по качеству, а не по количеству. Не значит, что оно будет одно всего лишь. И вот блажен, кто будет участвовать в первом воскресении. Что еще мне хотелось отметить, когда будет восхищена церковь, при этом событии, что будет? Будет судилище после этого, будет встреча на воздухе, будет судилище Христово или суд Христов. Но это суд другого качества или другого значения. Наверное, нам хотя бы одно место надо прочитать, чтобы понять, о чем идет речь. Ну вот, например, 1 Петра сказано, когда же явится, 5 главе, 4 стихе, когда же явится пастырь и начальник, как там написано, что будет тогда? Я сейчас прочитаю 5 глава, 4 стих. Когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. То есть, судилище Христово – это не взыскание, а это, можно так сказать, поощрение, это вознаграждение, да? Это будет вознаграждение за верность, за служение. Вот это будет на судилище Христовом. Итак, первое событие – это восхищение Церкви, это встреча, это вознаграждение, блаженны, имеющие участие в первом воскресении. Второе событие, у нас время очень быстро идет, это великая скорбь. Что это за период времени? Значит, я сразу хочу что сказать? Есть разные понятия, что восхищение Церкви, оно будет до великой скорби или в начале, будет в середине великой скорби, и есть понятие, что это будет после великой скорби. Ну, как бы разные есть мнения, хотя сразу скажу, что в нашем братстве больше придерживается того мнения, что восхищение будет до великой скорби. Потому что сама великая скорбь – это суды Божии над неверующими, над непокорившимися Слову Божьему. Бог будет производить свои суды. Вообще, время, как бы период этот, где-то обозначается где-то в пределах 7 лет, И как бы делится на две половины. 3,5 года первая часть великой скорби и 3,5 года вторая часть, ну, более такая сложная или трудная. Об этом мы находим тоже в Матфея 24 главе события. Первая как бы часть раскрывается с 4 по 14 стихи, а вторая часть великой скорби события открывается с 15 по 44 стихи, а также Откровение. С 6 по 18 главы большая часть Откровения описывает как бы время великой скорби. Вот эти суды, там всадники на разных конях, потом трубы, которые звучат. Вот это все события относятся к этому периоду великой скорби. Что характеризует вот этот период великой скорби? Это лжехристы, лжепророки, будут войны между народами, между царствами, будет голод, моровые язвы, землетрясения, охлаждение любви между людьми. Ну так, если коротко, это характеристика вот этого времени великой скорби. Бог будет действовать в это время, церковь уже будет взята, она будет уже с Господом. Бог будет действовать, как бы благодать вернется к еврейскому народу, и Бог будет действовать через еврейский народ, через иудеев в это время. И этот период великой скорби закончится, ну, как бы пришествием нашего Господа уже во славе, да? Если первое восхищение церкви, это будет, как уже братья говорили, как тать ночью. Ну, тать – это вор, да? Как вор ночью. То есть внезапно, неожиданно для всех это произойдет, как похищение, да, такое. То потом уже Господь придет во славе. И следующий период – это тысячелетнее царство. Чем он знаменателен, этот период, тем, что сатана будет связан на это время. И извне таких искушений, как сегодня мы переживаем, когда он действует через духов злобы поднебесной на людей, он искушает, это его цель – украсть, убить и погубить, потому что ад приготовлен для дьявола и для ангелов его написано, и он знает свою участь. То в это время дьявол будет скован, написано, и, ну, будет время благоденствия в тысячелетнем царстве. Хотя нужно отметить, что природа, вот греховная природа у людей, она останется, да? Но такого искушения извне его не будет. Борис Яковлевич Шмидт назвал это время тысячелетнего царства, это земной вариант вечности. Ну, как бы такое определение дано. Земной вариант вечности. Значит, вот есть законодательная власть и есть исполнительная власть. Ну, как бы я вот такую мысль слышал, что как бы у церкви, которая уже будет восхищена, у нее будет законодательная власть. А у евреев, через которых Бог будет действовать в это время на земле, будет исполнительная власть. Ну, если так, понятна эта мысль. Как я уже говорил, что у людей вот эта природа остается, испорченная природа или осталась. И в конце написано, тысячелетнего царства, когда оно пройдет, то дьявол будет отпущен на короткое время. На короткое время ему дана будет снова власть. И, естественно, вот это греховная природа, она, ну, как бы отзовется на его приглашение, на его действие, и он начнет собирать народ, и очень много народа соберется для того, чтобы восстать против Господа Иисуса Христа. Ну, и последний отрезок, ну, может быть, о тысячелетнем царстве я тоже прочитаю хотя бы одно место, чтобы нам подтвердить это Слово Божие. Это 20 глава Откровения, я прочитаю. Здесь пару стихов. 2, 3 и 7. 20 главы Откровения. «Он взял дракона, змея древнего, который есть дьявол, сатана, «И сковал его на тысячи лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народа, и доколе не окончится тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время». 7 стих. «Когда же окончится тысячи лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Ну, о чем я уже сказал. И последняя, заключительная часть – это второе воскресение и последний суд, суд Белого Престола. Я тоже, наверное, сразу прочитаю этот отрывок, чтобы нам было понятно. Откровение тоже, это же глава 20, с 11 по 15 стихи я прочитаю. Это как бы завершение истории человечества. «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, и от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими». Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая. И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Вот это уже последнее событие, или как бы второе воскресение, когда и ад, и море, и смерть отдали своих, то есть воскресение, для того, чтобы предстать на суд перед Богом и получить каждому по своим делам. После этого и смерть, и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. А мы читали о том, что блажен, кто имеет участие в первом воскресении, потому что их вторая смерть не коснется, да? Это смерть вторая, она не коснется тех, кто имел участие в первом воскресении. И вот, что важно нам, друзья, сегодня, кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное. Очень важно сегодня ответить на вопрос самому лично, а записан ли я в книге жизни. Вот когда-то Христос посылал своих учеников проповедовать по два, и они пришли и радовались, что бесы им повинуются. Христос сказал: «Не радуйтесь этому». А чему радуйтесь? Тому, что имена ваши записаны в книге жизни. Вот что определяет наше спасение, нашу готовность иметь участие в первом воскресении или восхищении Церкви. Наша готовность, а наше имя, когда оно записывается? Когда мы сознаем себя грешниками, когда мы каемся перед Богом, когда мы поверили в искупительную жертву Иисуса Христа, и тогда Господь прощает нам грехи, мы просим Его об этом и записывает наше имя в книгу жизни. И это дает нам уверенность в спасении. Вот знаете, я заканчивая, перед тем, как пригласить к молитве, хотел, ну, коротко хотя бы рассказать о своем покаянии. Вот я покаялся тоже на одном общении, которое было на тему о последнем времени. Но на этом общении было всего два человека. Был один слушатель и один проповедник. Слушателем был я, а проповедником была моя безграмотная мать. Это было поздним вечером. Мы уже помолились и собирались идти отдыхать. И вдруг она мне вот из этой же 24 главы Матфея начала, ну так, своими словами рассказывать историю. Она тоже записана вот в Матфея, 24 главе. Коротко она сказала, что двое будут на поле, один возьмется, другой останется. Так написано, будет в пришествии Сына Человеческого. Вот так будет. Двое будут на постели, один возьмется, а другой останется. Двое будут при жерновах, по-моему, так там сказано, да? Две мелющие в жерновах, одна берется, а другая оставляется. Вот эту историю мне мать рассказывала, мне тогда было 11 лет. Никакой проповеди не звучало, никакого призыва не звучало. Просто она пересказывала мне вот эти несколько стихов о последнем времени. И знаете, я почувствовал, что во мне, вот в сердце, в душе, что-то начало происходить от этих слов. Вот эти слова возымели надо мной такую силу, и что-то начали они делать в моем сердце. Какое-то движение произошло. Знаете, как ангел, который спускался, помните, когда вот великое множество больных, слепых лежало у купальни, и приходил ангел, написано, и возмущал воду, и кто первый входил после этого, те получали исцеление. Вот так вот примерно у меня произошло. Вот это, вот ее слова были подобны вот этому ангелу, который начали вот приводить в движение мою душу. Я это почувствовал, что взволновалась моя внутренность, сердце начало умиляться. Бог начал касаться моего сердца через эти слова. Вот так будет в пришествии Сына Человеческого. И я поверил в это. И знаете, так было, что я с моим братом, мы спали на одном диване, а он уже решил вопрос своего спасения, он уже покаялся, по-моему, к тому времени он уже стал членом церкви. И я понял, двое будут на постели, один возьмется, другой останется. Возьмется кто? Он, конечно. Он покаялся, он примирился с Богом, он получил прощение грехов, он уходит радостный, он служит Богу, я это видел. А у меня беспокоили грехи, у меня не все было исповедано. Я серьезно запереживал, думаю, если этот момент наступит, то возьмется он, а останусь я. И вот в этот момент, я помню, мать когда рассказала, я сильно запереживал, я сказал ей, что я хочу покаяться. Она говорит, ну давай склонимся, помолись Господу. Я сказал, я не умею молиться. Как молиться? Ну, я не умел еще своими словами. Мы больше молились заученными молитвами, «Отче наш» или там другая молитва. Как молиться? Ну, вот так на сердце есть, так и скажи Господу. Друзья, это был очень важный момент в моей жизни. Несмотря на то, что было 11 лет, можно сказать, ну, подросток, что серьезно может быть? Но это было очень серьезно. Бог разговаривал с моей душой и звал меня. И подарил мне в тот вечер новое сердце, когда я попросил прощения, когда я попросил взять мою жизнь в свои руки, управлять ею. И в этот момент Бог записал мое имя в книгу жизни. И я никогда об этом не пожалел. Никогда. Мы сейчас будем заканчивать. Я хочу пригласить к молитве. Может быть, чье-то сердце тоже взволновано, вот слыша вот эти события, эти переживания. Может быть, кто-то переживает, а если этот момент наступит сегодня или скоро, где буду я? Дорогой друг, записано ли твое имя в книге жизни? Мы прочитали, если не записано, то ждет погибель. Таких ожидает вторая смерть, когда озеро огненное будет определены те, чьи имена не записаны в книге жизни. Может быть, кто-то хотел бы сегодня решить вопрос своей прописки на небе, я бы так сказал, да? Для этого нужно примириться с Богом, помолиться, попросить прощения, и Господь готов вам подарить радость, уверенность, спасение, и вы тогда действительно сможете с радостью ждать. Вот я, сидя здесь, уже вспомнил событие, которое записано вот в третьей книге Царств. Илья точно знал, что день, в который он будет взят. И вот представьте себе, если бы вы сегодня, друзья, знали, что сегодня Господь должен вас взять, вы готовы или нет? Вот Илья знал, но можно прочитать это место. Это 4 книги Царств, я просто начало, 2 главе. «В то время, как Господь вас хотел вознести Илью в вихре на небо, шел Илья с Елисеем из Галгала». Господь вас хотел вознести Илью на небо. Илья знал, сегодня это произойдет. Вот если бы Господь вам открыл свою волю, что сегодня Он заберет вас с земли, готовы ли вы? Есть ли уверенность, что имя записано на небе, нет какого-то греха, который разделяет меня с Богом? У меня есть уверенность, у меня есть радость ожидания. Вот это очень важно сегодня иметь. Если нет, то сегодня есть возможность в молитве наладить свое отношение, поправить свои светильники, попросить прощения и получить вот эту уверенность. Может быть, кто-то хотел бы выйти помолиться. Пожалуйста, есть возможность это сделать сейчас. Есть желающие?